Что-то в стиле лирика, делать было нечего, опишу я все 3 месяца, проведенные с ней, но так, воплотив мечты свои в реальность. Короче, начало начну коротко, строго не судите, братцы, я ведь новичок, еще не Ася в этом деле. Это песня о любви, написала не на батл, и не такие темы, посвященные ему. Это чисто так, послушать моим близким, по просьбе дорогих и близких. Эта песня про девушку, которая мне нравится. Не знаю, как вам, братцы, но мозги моем парятся. Ведь она красавица. Был теплый осенний вечер, я помню счастлив, когда ее я увидел первый раз. Скромная девчонка с длинными ногами, с карими глазами и нежными руками. С той поры каждый день представляю, как я ее обнимаю, ласкаю. Как воспринимать не знаю, когда ты, брат, думаешь только о той, которая была бы рядом с тобой. Но я уже понимаю, для меня это запретная мечта. Ведь я ее не обниму никогда и не скажу о том, как я люблю. А чувства своих лишь язык прикушу. Прости меня за то, что я влюбился, прости меня за то, что не добился, но в жизни каждый должен быть счастливым. Прошу, дай волю чувствам, побудь со мной, моей только стань. И вот походу прошел месяц, а может блин и два. Грустно очень, знаете, осознавая не моя. Наверное, шанс появился у меня. Какой дурак, успокойся ты пойми. 21 век, все уже не те, как были раньше. Доказать свою любовь в наше время не так уж просто. Все живут по слухам, да пиздят еще. Но к чему же я эти строки прошептал? Любовь это не игра, любовь боль. Живя по слухам, может пользу, может горе. Про нее я осознаю теперь порой. Тот сказал мне, что у этой дамы уже есть принц. Когда она шептала совсем-совсем обратное. Может боялась, может не хотела обижать. Но я ее не виню, лишь о ней свою песню пою. Прости меня за то, что я влюбился, прости меня за то, что не добился, но в жизни каждый должен быть счастливым, прошу, дай волю чувствам, побудь со мной, моей только стань. А время идет, и вот уже ноябрь, первый субботний вечер, и вроде все было хреново, но вдруг что-то произошло. США от подруги близкой, что нету парня больше у нее. Стояла стопор, неужто тот пацан расстался с этой дамой. Пошел узнал, да и вправду, и что тут думать дальше, конец ведь четверти настал. Я помню тот девиз, школа своей бывшей, не тормози, к цели ты беги. И вроде все пошло по маслу, мы с ней долго разговаривали, гуляли так, где только можно. А потом, не веря, что в реале, я даже проводил ее домой. Вроде все теперь не грустно, потому что я ведь с ней. И желаю каждому такого счастья. Дорожи, брать своей любимой половинкой. Короче, респект всем влюбленным.